Одноногий не смел на нее злиться, и лишь обиженно ответил, продолжая его холить, мне все равно, рано или поздно я погляжу, как его побьют до смерти. Несмотря на сказанные им слова, он по-прежнему ужасно волновался за Циньму. После того, как бабушка Сы нашла того на берегу реки, он был первым, кто принял ребенка. А когда бабушке Сы надоедало менять обмоченное белье, и она попросту выносила бедолагу из деревни, он раз за разом приносил его обратно, не обронив ни слова. После того, как Циньму стал немного старше, у него не было друзей, поэтому именно этот престарелый ребенок играл вместе с ним. Ясное дело, он также любил поиздеваться, отбирая у него конфеты, купленные бабушкой Сы, или игрушки, изготовленные старым Ма. Именно он все время заставлял его плакать, за что потом получал от бабушки Сы. В те годы старейшина деревни был ужасно подавлен, сердце Дао слепого было разрушено Синанем, бабушка Сы волновалась из-за Литинсина, поселившегося в ее сердце Дао, немой ковал в своей кузне, ни с кем не говоря, целителя преследовали любовные долги, глухой не обращал ни на кого внимания, старый Ма начинал горевать о своих детях и жене, каждый раз, когда видел Циньму, а мясник сошел с ума, узнав правду о небесах, тогда им лишь предстояло развязать узы в своих сердцах. Одноногий был единственным, кого вынудил спрятаться в деревне имперский наставник. Его бремя было самым легким, поэтому он мог всецело отдать себя Циньму. Фужило недоумевал, наблюдая за их недоразумением. Обычно, между богами царили вежливые и учтивые отношения. Даже будучи врагами, они демонстрировали глубокое уважение к противнику. Редко можно было увидеть, как они орут друг на друга так, как боги из деревни Цаньлао. Чжэ Хуали, ты должен быть крайне осторожен, сражаясь с молодым мастером Ци, Фужило совершенно не собирался останавливать рвущегося в драку Чжэ Хуали. Теперь, когда твое ученичество закончилось, не осталось ничего, чему я мог бы тебя научить. Тоже можно сказать и о другом твоем учителе, Лоушане. С сегодняшнего дня тебе придется совершенствоваться самостоятельно. Сражение с молодым мастером Ци – это твое решение, так что я не буду вмешиваться. Будучи уважаемым королем дьявольской расы, Фужило обладал необычайным обаянием. Несмотря на то, что он был на стороне врага, его поведение вызывало восхищение. Чжэ Хуали отблагодарил и посмотрел на Ци Цзюи. Казалось, в его глазах вспыхнул свет ножа. Его навык ножа только что сформировался, и он отчаянно нуждался в достойном противнике, чтобы подтвердить его дееспособность. «Фужило, твой ученик не годится в соперники молодому мастеру Ци», – тихо проговорила Лули. «Ты не представляешь, насколько ужасно его наследство. Его учитель – это большая шишка из прошлого, доисторическое создание. Именно он создал великие руины». Левое лицо Фужило равнодушно ответило. «И что, с древних времен до сегодняшних дней пути – навыки и божественные искусства постоянно изменялись, так что старые уже не могут с ними сравниться. Ты преувеличиваешь силу райских небес. Даже если Чжэ Хуали не дьявол, он все равно унаследовал наш дух. Сталкиваясь с сильным противником, он сам становится сильнее и сражается яростнее. Более того, он обладает чрезвычайно высоким пониманием и сумел постичь Дао, когда небесный нож убил владыку солнца одним ударом. Кому еще под силу подобное? Чжэ Хуали может победить в этой битве». Лули фыркнула, ничего не отвечая. Вьюх. Вспыхнул свет ножа, и Чжэ Хуали нанес удар. Он использовал навык ножа Лоушуана, начиная разделять свет ножа. Демоническое оружие в его руках тут же обрадовалось, широко открывая свой глаз, чтобы поглядеть на Ци Цзюи. Его луч продолжал умножаться снова и снова. Ци Цзюи стоял, не двигаясь. Внезапно за его спиной затрепетали языки пламени, напоминая феникса, хлопающего своими крыльями. В следующий миг они двинулись вперед, отправляя в противника бесчисленные перья. Обладая невообразимой силой, они не разрушались, даже сталкиваясь со светом ножа. В мгновение ока навык расщепления ножа Чжэ Хуали разделился на 10 тысяч лучей, но, столкнувшись с перьями феникса, даже они не смогли пробиться насквозь. С другой стороны, пылающие перья с легкостью пробились сквозь навык ножа, несясь в сторону Чжэ Хуали. Внезапно тело последнего исчезло, прежде чем появиться в другом месте. После каждого шага он останавливался, нанося удар демоническим ножом. Исполнялись всевозможные базовые формы ножа, взрывающиеся будто пылающие солнце, дьявольские боги, разрубающие горы, или как озера, покрытые цветами и листьями лотоса. Небо наполнилось бесчисленными видениями, несущихся в сторону Цицзюи. Скорость физического тела молодого истинного бога Чжэхуали была невероятно высокой. Двигаясь, он оставлял за собой след из своих призрачных отражений. Он ничем не уступал Циньму. Внезапно призрачные отражения, заполнившие все в радиусе 100 полей, атаковали окруженного Цицзюи. Более того, даже небо кишело силуэтами Чжэхуали. Принимая странные положения в воздухе, они атаковали противника под всевозможными углами. Цицзюи продолжал неподвижно стоять. Там не менее он, казалось, мог видеть землю и небо насквозь. Вокруг него непрерывно расцветали перья феникса, постоянно увеличиваясь в числе. Они постепенно заполнили все в радиусе нескольких метров, не позволяя ножу Чжэхуали подобраться слишком близко. Некоторые из них даже бросились вслед за противником, и даже несмотря на большую скорость и удивительные боевые способности последнего, Циньму и остальные видели, что перья несут в себе для него огромную опасность. Скорость Чжэхуали была сопоставима с раскатом грома, но каждое перо, казалось, рассчитывало его шаги и умудрялось не отставать. Если соединить следы его ног, то первые два шага создавали линию, следующие три двигались по треугольнику, четыре по квадрату, пять описывали пятиугольник и так далее. Чем больше шагов он делал, тем сильнее его траектория напоминала круг. И в центре всех этих фигур стоял Цицзюи. Носясь туда-сюда, Чжэхуали непрерывно кружился вокруг противника. Более того, он двигался не по плоской поверхности, а в трехмерном пространстве, иногда приближаясь, а иногда отдаляясь от врага, поднимаясь ввысь и спускаясь на землю. Если по его следу провести линию, то она создаст невероятную картину. Частично, именно из-за такого движения его навыки ножа становились непредсказуемыми. Должно быть, подобный стиль движения он унаследовал от Лоушуана. Шаги последнего, как и его нож, были крайне точными. Тем не менее, Чжэхуали был вынужден постепенно отдаляться от противника. Цицзюи по-прежнему стоял в центре, не двигаясь с места. Пространство, занимаемое перьями феникса, непрерывно увеличивалось, вынуждая Чжэхуали отдаляться на безопасное расстояние. Перья были его божественным искусством, а не духовным оружием. Он мог сдерживать противника одним лишь божественным искусством. Между тем, перья феникса постепенно формировали некоего рода видение в форме древней кроны древа, переливающегося лучами яркого света. Оно возвышалось за спиной юнца, закрывая небо своей кроной. Вдоль нее стекали разноцветные лучи света, стоя под которыми Цицзюи напоминал молодого бога, омывающегося в ярком свете. Лица людей, наблюдающих за битвой, скривились в угрюмых гримасах. Особенно сильно происходящее повлияло на бабушку Сы. В деревне Цаньлао ее заклятия считались самыми сильными, а ее понимание божественных искусств достигло высочайшего уровня. После очищения сердца Дао она ступила на грань пути заклятий божественных искусств, что гарантировало ей светлое будущее. Ее божественные искусства можно было смело считать самыми сильными не только в деревне Цаньлао, но и во всем вечном мире. И все же, божественное искусство Цицзюи продемонстрировало ей даже более высокий и изящный уровень владения заклятиями. Божественное искусство древнего дерева не было создано Цицзюи, а лишь досталось ему вместе с техникой. Но даже используя то, чему его попросту научили, сила его заклятия превзошла все аналоги в той же области. Бабушка Сы, исходя лишь из изящности его божественного искусства, уже признала, что была слабее. Древнее древо было создано из огромного количества божественных искусств перьев, и она еще никогда не видела настолько изысканной конструкции. Наконец, сила Цицзюи была готова. «Муэр, послушайся дедушку одноногого и признай поражение», — проговорила бабушка Сы. «Посмотри, на что он способен даже без использования духовного оружия. Его совершенствование невообразимо плотное. Его божественное искусство можно считать заклятием Дао. Признать поражение в таком случае не будет позорным решением». Циньму крепко сжал кулаки, наблюдая за ходом боя. Он не обращал внимания на слова своей бабушки. Древнее древо продолжало расти и развиваться, становясь все более совершенным. Среди его ветвей виднелось созданное из перьев гнездо феникса. В этот момент Чжэхуали находился уже за 50 метров от Цицзюи. Несмотря на всю свою яростность, его атаки больше не несли в себе угрозы для жизни противника. Как только гнездо окончательно сформировалось, в нем начал медленно появляться феникс. Издавая неописуемые пульсации, феникс становился все более и более совершенным. На его девяти тонких, элегантных шеях появились девять голов, которые высунулись из гнезда, осматривая окрестности. Цинь Му ощутил ауру древнего зверя, исходящую от тела Ци Цзюи. Скорее всего, она и была источником пульсаций. Волны становились все сильнее и сильнее, и вместе с ними девятиглавый феникс тоже становился все красивее и реалистичнее. Древние древа и девятиглавая птица давили не только на Чжэ Хуали. Все, стоящие вокруг, тоже чувствовали глубокий страх. «Брат Цинь, разве ты не хотел посмотреть на мои божественные искусства?» Выражение лица стоящего под древом Ци Цзюи стало невероятно сакральным. Чжэ Хуали, наконец не выдержав давления, нанес удар ножом, исполняя первое движение ножа, которое он создал, войдя на путь. За его спиной медленно открылся огромный демонический глаз, выстреливая лучом света в нож, которым он и ударил по противнику. Его сила тут же возросла, становясь сопоставимой с началом меча бедствия Цинь Му, способным разрушить любое препятствие. Превосходный навык ножа, он все же может мне противостоять. Большой и указательный пальцы правой руки Чжэ Хуали сжались, испуская мудру, похожую на голову феникса. Нож, только что пробившийся сквозь крону древнего древа, столкнулся с ней, издавая оглушительный хлопок. Взмахнув крыльями, девятиглавый феникс выпустил звенящий визг. Тем не менее, вместо того, чтобы броситься в сторону Чжэ Хуали, он полетел прямо на Цинь Му. Демонический нож Чжэ Хуали наконец пробился сквозь мудру противника, и в этот миг на него обрушилось громадное древнее древо Фермиана. Исполнив свое самое мощное движение, Ци Цзюи одновременно атаковал Цинь Му и Чжэ Хуали. Глава 594. Как такое могло произойти? Какое сильное божественное искусство? Удивился Цинь Му. Еще до того, как появился девятиглавый феникс, шторм, поднятый силой великих божественных искусств, развязал ленту, стягивающую его волосы. Лента отлетела назад, а следом за ней на ветру заболтались его волосы. Кожа его лица покрылась морщинами, а от нестерпимого жара ему стало трудно дышать. Чжэ Хуали и Цинь Му были друг другу ровней, и Ци Цзюи, дерзнувший атаковать их одновременно, показал этим, насколько он уверен в своих силах. Будучи учеником древнего существа райских небесах, он вне сомнений был важной шишкой. И несмотря на то, что он, даже спустившись на нижнюю границу для улаживания дел, выглядел изысканным и элегантным, а также обходился со всеми вежливо, соблюдая этикет, независимо от того, с кем контактировал в глубине души, смотря на здешних сильных практиков, он думал, что все они деревенские простофили. Его божественное искусство уже давно назревало. Пока они с Чжэ Хуали проверяли друг друга, он медленно завершил свое великое искусство, девять фениксов, сидящих на древнем древе Фермиана. Используя исполненное великое божественное искусство техники императорского трона, он мог сокрушить всех врагов в одной и той же с ним области. Такая техника не имела себе равных. Он хотел подавить Цинь Му и Чжэ Хуали, чтобы показать всем могущество райских небес и заставить деревенских простофиль нижней границы бояться. Кровь Цинь Му закипела. Ци Цзюи атаковал сразу двух людей, но ему казалось, что тот атаковал только его одного. Было очевидно, что юноша с райских небес был невероятно ужасным противником, которого ему доселе не доводилось встречать. Несмотря на то, что великому божественному искусству Ци Цзюи требовалось много времени, чтобы принять форму, его мощь воодушевляла Цинь Му. В конце концов, ему никогда раньше не доводилось видеть столь сильного врага. Цинь Му издал громкий крик, и рев дракона прошелся по его телу глухим эхом, в мгновение ока повторившимся 8 раз. Это были 8 голосов древнего дракона, и техника 3 эликсиров тела тирана циркулировала в такт с ними. В его сторону мчался девятиглавый феникс, от которого исходили ослепительные разноцветные огни, изучая удивительную мощь. Девятиглавый феникс в мгновение ока достиг Цинь Му. Сидя на дереве, он выглядел невероятно огромным, но, когда он подлетел к его лицу, то оказался не больше 30 сантиметров в длину. Несмотря на то, что он стал меньше, его мощь только усилилась, и угроза, исходящая от него, увеличилась в несколько раз. Между тем Ци Цзюи использовал мудру, и древняя крона древа рухнула на демонический нож. Когда они были близки к столкновению, во всех направлениях распространилась пульсация, сопровождаясь вихрями, наполненными пламенем и светом ножей. Вихри свистели и разносились во все стороны. Земля мгновенно растаяла и превратилась в лаву, над которой пролетали ножи. В тот момент, когда два великих божественных искусства столкнулись, демонические ножи вылетели из лавы. На их рукоятках красовались демонические, крайне странные глаза, пристально уставившиеся на Цицзю, и путь, который проходил каждый демонический нож, казалось, контролировался ими. Из лавы появились маленькие древние кроны древа, дабы заблокировать демонические ножи. На деревьях были гнезда фениксов, и когда они начали испускать разноцветные огни, демонические ножи, вылетевшие из лавы, были разбиты на маленькие кусочки. На фоне этих событий пилюля меча Циньму взлетела вверх и остановилась у его межбровья. Когда он коснулся пальцами этого места, крошечная пилюля, образованная из 8000 мечей, мгновенно изменила свою форму. 8000 мечей превратились в свет меча, тут же ставший несравненно интенсивнее, когда он указал пальцами на врага. Собрав всю свою силу и энергию, он ударил ими в направлении девятиглавого феникса. Вьюх! Свет меча столкнулся с фениксом. Он был невообразимо толстым в самом начале движения, но стал невероятно тонким, вырвавшись из пальцев парня, и начал больше напоминать иглу. Однако, в таком тонком луче света скрывалось огромное множество божественных искусств. Первая форма меча бедствия называлась началом меча бедствия, и меч беззаботный был ее основной. В общей сложности у него было 8 сторон клинка, которые отражали сияющие во все стороны руны техники трех эликсиров тела тирана. Свет меча отражал руны, активируя силу главного меча, которая затем отражалась на остальные мечи. Лезвие каждого меча было похоже на восьмигранное зеркало, и в одно мгновение все 8000 мечей вспыхнули, высвобождая всю свою силу. 8000 мечей непрерывно двигались, у каждого была своя траектория, и со временем вся их мощь собралась в мече беззаботном. Это было чудо начала меча бедствия. Если не вглядываться в детали, то Циньму просто коснулся до своего межбровья и нанес невероятно сильный удар. Все выглядело проще некуда. Однако, вся эта простота включала в себя совершенствование всей его жизни, а также закалку его тела, исконного духа, путей, навыков, божественных искусств и даже его физическую силу. Когда Мясник и Фужила заговорили о переходе от сложного к простоте, причина, по которой Циньму высоко оценил их рассуждения, заключалась в том, что он уже прошел через подобное. По сравнению с великим божественным искусством Цицзюи, требующим некоторого времени на подготовку, его великое божественное искусство меча бедствия было невероятно быстрым. Так и выражалась разница между самостоятельным созданием и обучением у кого-то. Циньму использовал свою технику, вступая на путь, и создал меч бедствия, поэтому его скорость реакции была такой быстрой. Чжэ Хуали же, вступая на путь, шел по пути навыков ножа, и, хотя его навык были созданы им самим, технику он позаимствовал у других. Он учился у Лоушана и Фужила, поэтому, ступив на путь в навыках ножа, он был немного медленнее, чем Циньму. Но даже несмотря на свою медлительность, он выполнял свое великое божественное искусство гораздо быстрее, чем Цицзюи. Но надо иметь в виду, что Цицзюи совершенствовал технику императорского трона райских небес, и мощь его божественного искусства была за гранью воображения. Такую технику редко встретишь в каких-либо мирах, и если сравнивать ее с техникой истинных богов, то последняя провалится с треском. Великое божественное искусство разделилось надвое. Девятиглавый феникс был нацелен на Циньму, в то время как древняя крона древа направлялась в Чжэ Хуали. Таким образом он рассредоточил свою силу на двух противников. Чи. Свет меча Циньму пронзил 9 голов феникса. Несмотря на свой малый размер, тот был сформирован из несчетных божественных искусств, которые при соприкосновении с целью мгновенно взрывались. Сила 8000 мечей, спрятанных в мече Циньму, также вырвалась наружу. Тысячи несравненно прекрасных мечей, невидимых невооруженным глазом, выскочили и выполнили различные движения, вырезая божественные искусства в теле девятиглавого феникса. В быстром столкновении девятиглавый феникс был уничтожен, в то время как мечи устремились к Цицзюи. Цицзюи болезненно хмыкнул, когда его божественное искусство разрушилось, как вдруг за его спиной вспыхнуло пламя, и он странно повернул голову, отращивая еще 8 элегантных шеи на своих плечах, покрытых наитончайшими, семицветными перьями феникса. Из шеи выросли головы, тоже полностью украшенные перьями. Цицзюи выглядел как император птиц, его каждая голова пыталась заблокировать своим клювом свет меча, которым управлял противник. В тот момент, когда он переключил свое внимание на Циньму, у Чжэ Хуали появился хороший шанс незаметно провести атаку, и он объединил все свои демонические ножи воедино и обрушил их на него. Позади Цицзюи раскрылись его великолепные, ножеподобные крылья, покрытые мечеподобными перьями, незамедлительно вздыбившимися навстречу приближающемуся огромному демоническому ножу. Цин Му немедленно последовал за светом меча. Его ноги двигались настолько быстро, что воздух громко взрывался. Сжав руку в кулак, он заставил в него втянуться весь воздух вокруг Ци Цзюи. Между тем из его кулака во все стороны разлетелись молнии. Ци Цзюи поднял руку, чтобы принять атаку, но в этот момент на него набросился Чжэ Хуали, словно разъяренный дьявольский бог. Закричав на дьявольском языке, он использовал свою ци и кровь, ударяя мудрой. Другая рука Ци Цзюи сжалась в мудру, и он приготовился сражаться против парочки, набросившейся на него с ужасающей силой. Они столкнулись, юноша застонал, а его 9 голов закашлялись кровью. Цин Му поднял руку, и летающие мечи, которые были заблокированы 8 головами феникса, превратились обратно в пилюлю меча, упавшую ему в руку. Он крепко сжал ее, и ярко-снежный свет меча, образованный 8000 мечей, дребезжа направился к шее Ци Цзюи, готовый отрубить его 9 голов. Вращающийся свет меча, казалось, стал запретной зоной даже для воздуха. Если Ци Цзюи приблизится к нему, от него останутся лишь хорошо порезанные куски мяса. Чжэ Хуали схватил свой нож и с лязгом ударил о меч Цин Му. Свет ножа вспыхнул и рассеял свет меча Цин Му. «Он мой, владыка культа Цинь, лучше не вмешивайся», усмехнувшись, сказал он. Их тела сильно дрожали, а руки немели. Демонический нож и пилюля меча вылетели из их рук от вибраций. Цин Му протянул другую руку, чтобы схватить демонический нож, и, поймав его, махнул им вниз. «Чжэ Хуали, ты дурак, этот человек, наш враг, нам нельзя расслабляться, нужно объединить силы и уничтожить его, пока у нас есть такая возможность». Удар ножа Цин Му был внушительным и величественным. В навыках ножа он унаследовал дикий и властный дух мясника, поэтому не шибко уступал Чжэ Хуали в этом плане. Внезапно он почувствовал боль в руке, а когда посмотрел на нее, то увидел, что у демонического глаза на рукояти появился рот. Он был полон острых, как бритва, зубов, впившихся в его ладонь, прокусывая ее до крови. Пока Цин Му на какое-то время потерял бдительность, Чжэ Хуали схватил пилюлю меча и несказанно удивился, ведь та под гнетом своей тяжести чуть не выпала из его руки. Ему даже в голову не могло прийти, что она может быть такой тяжелой. Но он быстро приспособился, и пилюля меча разразилась светом меча. Вот только у него не было особо больших достижений в навыках меча, и вдобавок в пилюле содержалось 8000 мечей, что затрудняло движение и делало контроль над ней невероятно утомительным. Однако он все же смог использовать меч, чтобы защититься от демонического ножа, которым управлял Цин Му. Безо всяких сожалений он серьезно произнес: «Вы оба моя цель, я убью вас обоих. Твоя судьба – пасть от моего ножа». В тот момент, когда меч и нож столкнулись, Чжэ Хуали болезненно хмыкнул и отшатнулся. Цин Му был опытен в навыках ножа, и несмотря на боль в укушенной руке, его движения были такими же сильными, как и всегда, не говоря уже о том, что он превосходил его в магической силе. С таким раскладом было крайне трудно защищаться. Нож и меч вылетели из их рук, и демонический нож в воздухе начал вибрировать. Бесчисленные ножи окружили троицу и начали порхать, сталкиваясь друг с другом. Цин Му немедленно использовал свою магическую силу, чтобы взять под контроль пилюлю меча. Свет меча вырвался наружу и превратился в картину гор и рек, чтобы надавить на группу людей. Меч, ступающий по горам и рекам. Какая наглость! Осмелились пренебречь моим присутствием. Ци Цзюи был одновременно удивлен и разъярен. Его тело снова затряслось, показывая свои 9 голов на человеческом теле с птичьими когтями и крыльями. Он был готов взорваться силой и убить двух вредителей, но парочка внезапно объединилась, серьезно ранив его. Ци Цзюи кашлянул кровью. Цин Му и Чжэ Хуали безжалостно атаковали друг друга, окружая его. Всякий раз, когда у него появлялась хоть малейшая мысль дать отпор, они объединялись, нанося ему тяжелые ранения. Каждый раз, когда Цин Му нападал, Чжэ Хуали его защищал, и всякий раз, когда удар наносил Чжэ Хуали, тот был под защитой Цин Му. Покрытый кровью Ци Цзюи, наконец, почувствовал, как страх и слабость наполняют его сердце. Если бы он сразился с Цин Му или Чжэ Хуали с глазу на глаз, то выиграл бы эту дуэль 10 раз из 10, но сражаясь с обоими одновременно, он был обречен на поражение. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Как такое могло произойти? Пребывал в крайнем недоумении Ци Цзюи. Глава 595. Безобидная улыбка. Если бы Ци Цзюи не действовал слишком самоуверенно, атакуя Чжэ Хуали и Циньму одновременно, то смог бы с легкостью одолеть первого противника, не опускаясь до такого положения. Циньму и Чжэ Хуали знали о поразительной силе божественного искусства Ци Цзюи, поэтому нанесли ему серьезные ранения, как только тот решился их атаковать. В результате Ци Цзюи превратился в своего рода гарнир, между тем настоящее сражение происходило уже в стороне от него и без его участия. 8000 мечей и бесчисленные лучи ножа звенели, будто дождь, непрерывно сталкиваясь друг с другом. Ци Цзюи находился в самом центре поля битвы, не выходя из окружения мечей Циньму и ножей Чжэ Хуали. Как только он был готов произвести атаку, парочка одновременно обрушивали на него свои удары. Разве он мог ожидать, что окажется в такой невыгодной ситуации? Циньму и Чжэ Хуали молниеносно носились вокруг, время от времени сближаясь, а иногда отдаляясь. Сражаясь в основном ножами и мечами, они лишь изредка обменивались заклятиями или ударами физического тела. Чжэ Хуали постепенно оказывался в невыгодном положении, и перед глазами Ци Цзюи мелькнул шанс. Когда Циньму нанес очередной удар по противнику, он тоже отправил в него свою атаку, пытаясь избавиться от одного из врагов, но в тот же миг почувствовал холод, прошедшийся по его сердцу, и опустил голову. Из его груди торчал кончик меча. Пропустив удар Циньму, Чжэ Хуали отлетел назад. Преодолев около 15 километров, он наконец остановился, покрытый тяжелыми травмами. Все 9 голов Ци Цзюи повернулись, уставившись на Циньму, зависшего в воздухе с совершенно невинной улыбкой на лице. Циньму ударил рукой вперед, растопыривая пальцы. Он исполнил переворачивающее небо руки инь-ян, которым его обучил третий предок, слитые с поднимающим небо колоколом 5 граммов пятого предка императора людей. За 15 километров от него Чжэ Хуали как раз сумел привести свое тело в относительный порядок, как вдруг на него обрушилась сила ладони Циньму. Летя назад, будто безвольный мешок, он постепенно замерзал под силой чистого янь, превращаясь в ледяную скульптуру. Между тем неподалеку от него появился колокол 5 граммов, и если тот зазвенит, то его замерзшее тело рассыпется на куски. В то же время свободной рукой Циньму выхватил из пилюли меча беззаботный, передавая свою магическую силу в 8000 крохотных лезвий. Неистово носясь внутри тела Ци Цзюи, они умудрялись проникнуть даже в его божественные сокровища. Второе движение рисунков меча, меч императора-основателя, море крови. Вокруг тела Циньму заструилась багровая жидкость, поглощая его, будто море из крови. В ней можно было разглядеть отражение невинной, юношеской улыбки, внезапно ставшей злой и дьявольской, отчего люди вокруг вздрогнули от мурашек, побежавших по их спинам. Я еще никогда не проигрывал в групповом сражении, волосы Ци Цзюи встали дыбом от его голоса. Сила меча императора-основателя, море крови наконец высвободилась, а колокол 5 граммов накрыл собой Чжэ Хуали. В следующий миг он издал оглушительный звон. Два молодых эксперта вот-вот должны были погибнуть от его рук. В этот миг колокол рассыпался от удивительной силы единого взмаха ладони Фужила. Между тем Лули стукнула по кончику меча, торчащего из груди Ци Цзюи. Летающие лезвия одно за другим вылетели наружу, покидая его тело. Мясник тут же схватился за свой нож, слепой взял в руки копье, а в небо за спиной немого поднялся столб пламени. Все они сделали шаг вперед, в то время как одноногий схватил Циньму, в мгновение ока перемещая его за спины стариков. Фужила и Лули спасли Чжэ Хуали и Ци Цзюи, но не стали предпринимать никаких действий после этого. «Маленький друг Ци, ты провел всю свою жизнь на райских небесах и не ведал о хитрости людей нижней границы. Теперь ты за это поплатился, не так ли?» — улыбчиво спросила Лули. Ци Цзюи сделал небольшую паузу. Цзюи готов объединить свои усилия с губернатором провинции. Сердце Фужила слегка дрогнуло, и он рассеял Ци чистого инь, окутавшую Чжэ Хуали, освобождая того из замороженного состояния. Не успев прийти в себя, Чжэ Хуали увидел, как земля вокруг него сложилась вдвое, а уже в следующий миг он стоял сбоку от Фужила, который еще недавно находился за 15 километров. Мясник и остальные были шокированы. Способности Фужила значительно превзошли все их ожидания. Подобная сила подсказывала им, что перед ними стоит необычный истинный дьявол. Левое лицо Фужила посмотрело на Чжэ Хуали, спокойно говоря: «Победа и поражение – обычные явления на войне. Истинная победа и поражение заканчиваются жизнью и смертью, а значит, ты не был окончательно повержен, если остался жив. Понимаешь, Чжэхуали повесил демонический нож себе на спину. Ученик понял. Фужил обрадовался. Твое сердце Даа хорошо развито, в будущем ты достигнешь большего успеха, чем Лоушуан. Стоя за спиной мясника и остальных, одноногий испытывал несказанную радость, хлопая Циньму по плечу. Муэр, ты и вправду ученик дедушки одноногого. Спрятать меч в улыбке, чтобы нанести ему удар из-под тишка, это поистине злобный маневр. Чего и стоило ожидать от моего ученика. Увидев в тот миг твою улыбку, даже я вздрогнул от страха. Циньму тут же скромно ответил. Это все из-за полезных уроков дедушки. Если бы не ты, я не смог бы их одолеть. А что касается сокрытия меча в улыбке, то я здесь лишь на втором месте. Первое до сих пор занимает дедушка одноногий. Одноногий погладил свою козлиную бороду и громко рассмеялся, невероятно тешись собой. Ухмыльнувшись, глухой проговорил. Нынешние люди ужасно деградировали. Лули не обращала совершенно никакого внимания на мясника и других взволнованных стариков. Со взглядом, прикованным к божественному городу, нарисованному глухим, она неожиданно улыбнулась, говоря, «Фужила, ты смог разглядеть, что здесь реально, а что нет?» Мужчина повернул голову, смотря на город богов тремя своими лицами. Спустя некоторое время он проговорил, «Я не могу ничего разглядеть, можешь меня просветить?» «Посмотри на души расположенных там богов», — ответила Лули. Недоумевая, Фужила все еще нуждался в помощи. «Как смотреть на души?» Мясник, немой и слепой понимали, что дело плохо, и начали постепенно отступать. Выражение лица глухого резко изменилось, а по лбу покатились капли холодного пота, ведь он смекнул, что Лули смогла разгадать его хитрость. Его картина была неотличимой от реальности, то есть в ее мире не было никаких изъянов, даже границы не было видно глазу. Тем не менее, он не умел создавать души. Раз Лули смогла разглядеть секрет картины глухого, значит она была невероятно сильным практиком из Юду, владеющим крайне глубокими познаниями в области заклятий души. Ладони стариков вспотели. Окружив Циньму, они непрерывно отступали. Волнение в их сердцах становилось все отчетливее и сильнее. Фужила и Лули, казалось, не обращали на них внимания, позволяя уходить. Повернувшись, Лули подняла свою тонкую нефритовую руку, рисуя в воздухе круг. Из него подул поток ветра, образуя огромное зеркало, зависшее в небе. «Уважаемый король, взгляни на отражение в зеркале». Послушавшись, Фужила увидел, что зеркало отражало то место, где находился завораживающий город богов. Перед ним можно было разглядеть силуэты Циньму, мясника, бабушки Сыя и остальных. Некоторые из их душ стояли у южных небесных врат, другие шагали по божественному мосту, а один из стариков все еще находился в области жизни и смерти. Под его ногами лежала непроглядная тьма Юду. Но самым страшным было то, что вместо города богов зеркало показывало лишь огромную яму. В нем не было видно не только удивительных зданий, но даже богов и миллионной армии. Тем не менее, отражения мясника и других стариков, отступающих в город, были крайне отчетливыми, их души можно было разглядеть в мельчайших деталях. Фужила взглянул на себя в зеркале, увидев свою истинную трехглавую форму, возвышающуюся среди дьявольских райских дворцов. На самом деле он был трехглавым дьявольским богом. Три лица были иллюзией, созданной после того, как он сумел совершенствовать три головы в одну. Затем Фужила взглянул на отражение Цицзюи, увидев в нем девятиглавого феникса, купающегося в ослепительном золотом свете и божественном огне. Его вид был сакральным и необычным. Чжэхуали в зеркале выглядел как обычный человек, но вот его нож, наоборот, оказался одноглазым демоническим зверем, окутанным ужасающей ци. Своим видом он внушал неподдельный ужас. И все же, самым страшным в зеркале был Циньму. У него было три глаза, а его гигантское тело сверкало багровым светом. В следующий миг он, будто ощутив на себе чужой взгляд, обернулся в сторону Фужила. Сердце последнего тут же дрогнуло, и он снова ощутил острую боль в груди. Лули поспешно отвернула зеркало от Циньму. Сейчас понятно, теперь зеркало было направлено в сторону дьявольского лагеря. Несколько экспертов, стоящих позади, тут же воспользовались возможностью разглядеть души дьявольских богов и обычных дьяволов за их спинами. Ученик Фужила Шуя был слегка шокирован, когда заметил среди дьявольских рядов странную душу. Незнакомый ему человек стоял среди райских дворцов. Его душа была потрепана и покрыта огромным количеством латок, будто была создана из многих душ, соединенных вместе. Шуя пытался рассмотреть его поподробнее, но Лули забрала зеркало, и ему оставалось только недоумевать. «Неужели я что-то не так увидел?» Фужило дрогнул, говоря хриплым голосом. «Эти три глаза, их запечатал граф земли», улыбчиво ответила Лули. «Можешь даже не мечтать его схватить. Твоя цель только верховные небеса императора». Собравшись с мыслями, Фужило торжественно проговорил. «Наконец-то я разглядел истинную картину города богов. Он был пустотой, поддельной реальностью, которую преподносили как настоящую. Превратив картину в истинный мир, они соединили ненастоящим с настоящее, делая их почти неразличимыми. Чтобы создать богов и все живое путем рисования, тот человек должен был достичь вершины пути живописи, его голос достиг ушей глухого, бабушки Сыя и остальных. Друзья Дао умудрились обмануть меня и задержать армию дьяволов на несколько дней, подарив верховным небесам императора шанс отдышаться и подготовиться. Даже если теперь вы погибнете, вы все равно можете собой гордиться». Выражения лиц стариков тут же изменились. Они с тревогой наблюдали, как пространство вокруг начинает искажаться. Несмотря на то, что они отступали, расстояние между ними и Фужило сокращалось. «Нам конец, нам точно конец», позеленев от страха, тихонько бормотал одноногий. Зеленый бык, на котором сидел Башань, громко заревел, что есть сил мчась в сторону города богов. Однако, несмотря на все усилия, город становился все дальше и дальше, в то время как Фужило приближался. Зверь остановился, не видя смысла бороться. «Уважаемый король, мне нужен только Цинь Фэнцин. Отдай его мне, и верховные небеса императора станут твоими. Не волнуйся, теперь, когда я могу отличить реальность от подделки, они уже не смогут сбежать». Фужило шагнул навстречу старикам, вокруг которых мгновенно исказился воздух, или даже пространство, заставляя их неконтролируемо полететь к его ногам. Мясник сердито вскрикнул и взмахнул ножом, пытаясь разрубить искривленное пространство, однако, свет его ножа согнулся вместе с воздухом вокруг и бесследно исчез. Внезапно небо резко дрогнуло и Фужило, замерев, поднял голову, чтобы посмотрел вверх с ошарашенным выражением. Лули тоже удивленно подняла голову. С небес спустились несравнимо толстые лучи, соединяя его с землей. В следующий миг они превратились в бурлящий кровавый свет. Неожиданно сквозь пространство протиснулась огромная, полуразрушенная планета, зависая в небе над верховными небесами императора. Вслед за ней появилась вторая, третья. В небе возникло удивительное зрелище. Огромный кусок земли придавил собой горстку планет, неожиданно появившихся в небе. Глава 596. Кровавое жертвоприношение небес Лафу. Громадная земля в небе заставила Фужило задрожать и потерять контроль над своим божественным искусством. Между тем дьяволы уставились на развернувшееся зрелище из своего главного лагеря с пустыми выражениями лиц, не только они, но также и все прочие обитатели верховных небес императора. Неважно, были ли это дьяволы или люди, рабы или боги, странные звери или насекомые, обитавшие в горах и морях, в этот момент все они подняли головы и взглянули на огромные, подпирающие собой небеса планеты, а также на завораживающую и безграничную землю за ними. Происходящее было настолько шокирующим, что для его описания невозможно было подобрать нужных слов. Подобного, даже отдаленно, никто из них ни разу не видел за всю прожитую жизнь. Планеты находились настолько низко, что могло показаться, если протянуть руку, можно с легкостью их коснуться, в то время как горы на земле над ними, как если бы подвешенные вверх ногами, угрожающе смотрели своими острыми пиками к низу, а моря чем-то напоминали голубые сапфиры. Но еще более странным было то, что вода в тех самых морях не обрушивалась вниз и не втекала в верховные небеса императора. Дрожа всем телом, Фужило полностью позабыл об удержании мясника и остальных. Между тем Циньму все детально рассмотрел и понял, что лучи света, соединяющие необъятную землю с верховными небесами императора, исходили из высоченных жертвенных алтарей. Напоминая своими размерами горы, они выглядели действительно поразительно и, если присмотреться, были видимыми невооруженным глазом. «Это же небеса Лафу!» — внезапно воскликнул Циньму, тем самым полностью выдернув стариков вокруг из состояния молчаливого удивления. Сердца мясника, бабушки Сыя и остальных вздрогнули, а одноногий поспешно спросил: «Муэр, что еще за чертовы небеса Лафу?» В некотором смысле родина дьявольской расы, как раз оттуда они и вторглись в верховные небеса императора, объясняя, Циньму достал флаги перемещения и быстро воткнул их вокруг них. «Недавно Фужило похитил меня, используя свое божественное искусство глаз, и погрузил в иллюзию, в которой я был им. Собственно, так мне и удалось увидеть небеса Лафу. Но этот мир, по сути, практически уничтожен. Дьяволы настолько внезапно притащили сюда свой прошлый мир. Что же они на самом деле задумали? Бабушка Сы выразила некоторую озадаченность, прежде чем вполголоса продолжить. Неужели они планируют перебросить всех своих дьяволов на верховные небеса императора? Смотря на происходящее глубокомысленным взглядом, слепой покачал головой. Старая Сы, судя по всему, ты не можешь достаточно хорошо рассмотреть небеса Лафу. Дьявольская раса здесь ни при чем. На тех жертвенных алтарях я насчитал 20 с чем-то богов, и я думаю, что происходящее их рук дело. К тому же они не перемещали небеса Лафу к верховным небесам императора, а, его голос стал слегка взволнованным, приносит их в качестве кровавой жертвы. Все удивились и только было собрались все детальнее рассмотреть, как вдруг Циньму активировал флаги перемещения, которые незамедлительно закутали их в себя и переместили в нарисованный глухим город богов. Между тем главный лагерь дьяволов погрузился в хаос из-за внезапной атаки на истинного дьявольского бога. Истинный дракон соскользнул с талии какого-то юноши дьявола и атаковал, пользуясь шансом, когда все ошалело пялились в небо. Он нанес серьезные увечья истинному дьяволу, в то время как юноша дьявол, двигаясь все это время с достаточно странной, парящей походкой, моментально оказался прямо за его спиной, а уже в следующий миг нанес ему несколько ударов еще более странным божественным искусством, разрезая ровно на 8 кусков. Лагерь пребывал в полном хаосе. Прежде чем дьявольские боги успели хоть как-то среагировать, они увидели, как юноша-дьявол достал сундук, который, в свою очередь, тут же распахнулся и проглотил нарезанного на куски истинного дьявольского бога. Затем юноша-дьявол незамедлительно поднял сундук и запрыгнул на божественного дракона, моментально исчезая на нем в небе. И только сейчас дьявольские боги пришли в себя и, впав в ярость, устремились в погоню. Примерно в то же время в городе богов вспыхнул свет, с которым вновь сформировалось построение перемещения. Еще до того, как кто-либо пришел в чувство, Циньму использовал флаги во второй раз и переместил всех за пределы города, оставляя после себя лишь медленно угасающие руны построения. Он раз за разом применял мгновенное перемещение, пока они, наконец, не оказались на расстоянии в 600-700 километров от нарисованного города. Исчерпав весь запас магической силы, Циньму со взмахом рукавов спрятал флаг перемещения и спокойно сказал: «Все, больше не могу, у меня закончились силы». «Это все из-за слишком тяжелого толстяка», — пожаловалась Хулинер, тем самым заставляя Целиня опустить от стыда морду. Все вокруг тут же устремились в направлении города Ли, по пути поглядывая в небо, но даже так им не удавалось разглядеть там все в подробностях, конечно, за исключением слепого, который, полагаясь на свои глаза, мог в мельчайших деталях разглядывать ландшафт небес Лафу. Он видел, как бурлили озера и даже моря, в итоге испаряясь, как крошились горы, становясь на порядок ниже, как реки извиваясь подобно змеям прямо посреди воздуха. Воистину ужасающее зрелище. Кровавое жертвоприношение целого мира не только завораживало, но и пробуждало чувство печали или даже скорби, как вдруг с неба донесся громкий, стенающий вопль, отчего могло показаться, что киты в морях горестно отпевают уход мира в последний путь. Знаменуя приближающуюся смерть мира, звуки были до боли протяжные, и несмотря на то, что в них нельзя было прочувствовать столь знакомые, родные человеческому сердцу переживания, они все же побуждали в людях эмоцию, от которой так и хотелось расплакаться. Несмотря на то, что погибающий мир принадлежал дьявольской расе, каждый мир – это мать, даровавшая жизнь всем живым существам, родившимся в ней. Поэтому, слыша столько скорбный вопль, или даже плач умирающей матери, в сердце любого человека невольно пробудится схожее скорбное чувство. «Небеса Лафу не приближаются», — внезапно поняла бабушка Сы, все еще спеша вместе с остальными к городу Ли, и приглушенно продолжила. «Они по-прежнему находятся на своем обычном месте, но мощь кровавого жертвоприношения создала связь между ними и верховными небесами императора, из-за чего и кажется, что они прямо над нашими головами». Фужило чувствовал, как его сердце холодеет. Он стоял с высоко поднятой головой и смотрел на небеса Лафу, на место, которое вырастило его. Даже когда сбежал Циньму, или же Синань навел шороху прямо в главном лагере дьяволов, ему было плевать, даже взгляда вскользь не удостоил. Между тем из-за кровавого жертвоприношения небеса Лафу, принадлежащее его дьявольской расе и ему самому, превращались в чистую энергию и вливались в верховные небеса императора. Святой дровосек добился успеха. Фужило был невероятно умен, поэтому знал, чьих рук это дело. После недавнего пари в городе Ли, святой дровосек внезапно бесследно исчез и до сих пор не показывался. Должно быть, он, планируя принять радикальные меры, проник в небеса Лафу, старое гнездо дьявольской расы, и воздвиг там жертвенные алтари, необходимые для жертвоприношения. И сейчас он наконец нашел способ принести в жертву небеса Лафу. Лули давно привыкла к подобным зрелищам, так как на своем веку повидала не одно подобное разрушение. В Юду было уничтожено неисчислимое количество миров, впоследствии ставших частью девяти изгибов рогов графа Земли, в то время как бесчисленным осколком душ тех миров была уготована судьба вечного жалобного стенания в этом непроглядно черном мире тьмы. Схватить ублюдка ценя сейчас важнее. Она немедленно приняла решение и устремилась к месту, куда переместился Циньму. В этот момент разрушение небес Лафу резко остановилось, а сразу же после послышался голос, исходящий, казалось бы, из другого мира. «Фужило, ты хочешь, чтобы небеса Лафу были уничтожены, или все же остановишь сражение?» Лули поняла, что дело плохо, и повернула голову, взглянув на Фужило. Три лица короля дьяволов оцепенели, но практически сразу же одно из них пришло в себя и пробежалось взглядом по небесам Лафу. «Небесный наставник, мы с тобой заключили пакт о временном ненападении», — послышался взрывной голос Фужило. «Мы заключили мир, согласно которому моя дьявольская раса делилась здешними землями с богами твоих верховных небес императора. Моя дьявольская раса заняла одну половину, а тебе досталась другая. Но поскольку ты дотянулся до слабости моей дьявольской расы, взяв под контроль небеса Лафу, то будь по-твоему». «Да будет так». Небо разорвалось надвое, в разрыве появилось лицо святого дровосека, но лишь лицо, без ушей. Оно посмотрело вниз на Фужило и прогрохотало голосом, подобно небесному грому: «Дашь клятву графу земли?» Фужило грозно сплюнул: «Дам. Мясник, слепой и остальные, все это время рвущие когти к городу Ли, тоже видели это и слышали беседу между святым дровосеком и Фужило. Кто этот старый болван?» — покачала головой бабушка Сы. «Выглядя так глупо, он и правда смеет требовать клятвы графа земли от всеми уважаемого короля дьявольской расы. Ему нужно быть осторожнее, иначе Фужило обведет его вокруг пальца, не оставив даже трусов». Каждый старик деревни Цаньлао утвердительно закивал головой, явно соглашаясь с ее высказыванием, а Циньму решил осторожно прояснить ситуацию. «Бабуль, взгляни внимательнее на лицо в небе, разве оно тебе не напоминает святого дровосека с фрески на нашей горе святого пришествия?» Бабушка Сы присмотрелась и вздрогнула от осознания: «И правда святой дровосек, так это уважаемый святой». Бабушка Сы нарочито выставила на показ свою красоту и крайне харизматично улыбнулась. «Раз так, он вряд ли окажется в невыгодном положении, если даст клятву графу земли с Фужило. В небесном святом культе водится столько коварных личностей, каждый из которых научился этому в великих небесных дьявольских рукописях, поэтому, с точки зрения коварности и хитрости, святой, наш всем уважаемый старый предок и наставник». Сознание каждого бегущего старика было очаровано улыбкой бабушка Сы настолько, что они напрочь забыли, что еще миг назад она бронила святого дровосека, так сказать, старого болвана, за неосмотрительность. Блеснув взглядом, Лули всмотрелась вдаль. Она все еще вела погоню за Циньму, как вдруг услышала спокойный голос Фужило: «Дело касается существования моих небес Лафу. Друг Да Лули, будет лучше, если ты не станешь предпринимать опрометчивых шагов». Прекрасные брови Лули свелись на переносице в хмуром выражении. Ей предоставился редкий шанс наконец схватить Циньму, но она также опасалась лица в небе. Если она все же предпримет решительные действия, то Фужило может попытаться остановить ее из-за потенциальной угрозы. «Не беспокойся, я не беру обратно своих слов и обязательно приведу к твоему порогу этого мальца», — спокойно продолжил Фужило. Лули двусмысленно усмехнулась и сказала: «Если ты посмеешь отказаться от своих слов, я помогу высшим небесам императора извести твою дьявольскую расу под корень». «Не поможешь», — равнодушно парировал Фужило, качая головой. «Небесный наставник происходит от райских небес императора-основателя, ваши друг к другу недовольство намного выше, чем твои претензии к дьявольской расе, они неразрешимы». Лули бросила взгляд в направлении убегающего Циньму и подавила невольно возникший порыв. Она не боялась Фужило или святого дровосека, но если те объединятся против нее и атакуют сообща, то ей придется туго. Но даже так я обещаю тебе, что определенно сдержу слово. Пока центральное лицо Фужила заключало пакт графа Земли с лицом в небе, левое продолжало вести беседу с Лули. Он уже пострадал от моего божественного искусства, поэтому неважно, заглянет ли он в зеркало, или же в отражение воды, ему уготована судьба оказаться в моих руках. Только сейчас Лули окончательно успокоилась и с радушной улыбкой похвалила: «Твои достижения в пространственных искусствах действительно нечто». Цицзюи слегка нахмурился и с намеком полюбопытствовал: «Губернатор провинции, касательно соглашения между нами». Лули сладко улыбнулась ему, ее улыбка была настолько прекрасной и милой, что в то же время пугающе ужасающей, и затем грубым, гортанным голосом заговорила: «Одолжу или нет зависит от того, что ты собираешься делать дальше. Молодой мастер Ци, благородный райских небес, но небо так высоко, а император так далеко. Даже его высочество не может полностью контролировать губернатора в его вотчине, верно?» Ци Цзюи с нейтральным выражением лица ответил: «Я понимаю, если ты одолжишь его мне, я в долгу не останусь». Цинь Му и остальные наконец оказались в городе Ли и только тогда облегченно вздохнули. Внутри было дислоцировано множество солдат и лошадей, в то время как имперский наставник Вечного Мира, истинный бог Пан Ю и остальные боги отвечали за построение. Они тоже смогли облегченно вздохнуть только тогда, когда все оказались в безопасности, за городскими стенами. Целитель тут же достал зеркало и начал приводить себя в порядок, чтобы не показаться на людях в неопрятном, помятом виде. Цинь Му вытянул голову и, заглянув в зеркало хлопочущего над собой старика, тут же кардинально переменился в лице, и неудивительно, ведь внутри он увидел шагающего в его сторону Фужила. Целитель словно случайно спрятал зеркало и с улыбкой поинтересовался: «Муэр, у тебя же зеркал не меньше, чем у меня, зачем тебе понадобилось мое?» Цинь Му потряс головой, словно пытаясь сбросить с себя наваждение, и воскликнул: «Бабуль, я вновь пострадал от того же искусства». Он рассказал о том, как был недавно застигнут врасплох Фужила, и все старики, как один, презрительно взглянули на него, в то время как одноногий ухмыльнулся и сказал: «Муэр, попавшись на одну и ту же уловку дважды, ты огорчаешь своих учителей». Целитель тяжело вздохнул и заговорил: «Верно, старейшина деревни всегда сетовал на то, что Цинь Му по своей натуре невинное дитя и рано или поздно поплатится за это. Старый пердун как в воду глядел. Попасть на одну и ту же уловку дважды, эх, хватит вести себя так цинично». Холодный пот катился по лбу Цинь Му. «Что мне делать-то?» Глава 597. Фужило в его глазах. Немой произнес несколько предложений, и глухой тут же перевел: «Все просто, не смотри в зеркало. Ты ведь не маленькая девочка». «Это Немой сказал, не я». Целитель достал зеркало и направил его на Цинь Му, пытаясь увидеть, что из этого получится. Зрачки юноши тут же помутнели, и казалось, будто из них наружу шагал чей-то силуэт. Поспешно спрятав зеркало обратно, он проговорил: «Избегать зеркал просто, но что случится, когда он попытается помыть лицо, или когда кто-то другой захочет направить на него зеркало?» Фужило достаточно приказать дьяволу или шпиону навести зеркало, а Цинь Му взглянуть на свое отражение, и он снова окажется в ловушке. Среди нас огромное количество практиков божественных искусств, перешедших на сторону врага. Тянь Фэнгоу лишь одна из многих. Мясник вырвал зеркало из рук целителя и навел его на Цинь Му, чьи глаза тут же снова помутнели, а силуэт внутри них вновь начал шагать, постепенно становясь все ближе. Подпрыгнув от удивления, старик быстро отвернул зеркало, и силуэт в глазах юноши мгновенно исчез. Какая сила! Мясник не смог сдержать похвалы. Божественное искусство Фужила поистине странное, он действительно может выйти из твоих глаз. Почему бы нам просто не собрать нескольких истинных богов, а затем выманить его наружу и порубить на куски? Посмотрим, как он тогда будет терроризировать тебя. Цинь Му покачал головой: «Это бесполезно, на самом деле, он здесь не появится. Зеркало лишь активирует божественное искусство, которое перенесет меня к нему. У нас не получится заманить его в ловушку». Мясник снова похвалил: «Он невероятно хорош, раз смог добиться подобного». В следующий миг зеркало выхватил Немой, тоже начиная рассматривать отражение Цинь Му, в глазах которого шагал Фужило. Он быстро отвернул зеркало и злостно проговорил: «Аба». Не в силах совладать со своим любопытством, слепой тоже достал зеркало и собрался направить его на Цинь Му. Заметив это, бабушка Сы вышла из себя и, наградив старика ударом по голове, выругалась. Если вы, старые пердуны, еще хоть раз наведете на него зеркало, Муэра украдет трехлицей». Слепой впал в ярость. «Старые сы, они все наводили на него зеркало, почему ты ударила именно меня?» Бабушка сы вырвала зеркало из его рук. Между тем одноногий, ожидающий своей очереди поглядеть на отражение, тут же отбросил все надежды, увидев ее реакцию. Она тоже хотела посмотреть в зеркало, но так как Циньму был ребенком, которого она лично воспитывала, ей оставалось лишь терпеть. Тем не менее, ее желание никуда не пропало. В конце концов, в деревне Цаньлао она была самым игривым человеком, не считая одноногого и, может быть, немого. Если он не может смотреть в зеркало и выманить сюда Фужила, разве это не значит, что это божественное искусство навсегда останется в его глазах? Несмотря на то, что все старики обладали выдающимися способностями, божественные искусства Фужила все равно их шокировали. Они понятия не имели, как с ними разобраться. Вскоре к ним подошли имперский наставник и истинный бог Пан Юй. «Друзья Дао вернулись, мы были заняты делами армии, поэтому не могли отвлечься, чтобы спасти вас, просим прощения. У имперского наставника всегда полно идей, может он придумает что-нибудь и в этот раз». Все быстро рассказали им о произошедшем, и имперский наставник ответил: «В нем действительно спрятано что-то подобное, я хочу посмотреть». Сказав это, он быстро достал зеркало и направил его на Циньму. Лица мясника, слепого и остальных скривились в странных выражениях. Несмотря на то, что имперский наставник был уже не молод, он обладал красивой внешностью и хорошо одевался. Было очевидно, что он следил за своим видом и всегда носил с собой зеркало. Бабушка Сы крепко сжала руку в кулак и готовилась нанести удар по макушке имперского наставника, который, заметив изменение ее настроения, тут же опустил зеркало, улыбчиво говоря: «Друг Дао Сы, разве я смогу разгадать секрет этого божественного искусства, не активируя его? Не будь так агрессивно настроена». Бабушка Сы ответила: «Не смотри слишком долго». Имперский наставник снова навел зеркало на Циньму и увидел в отражении силуэт Фужила, медленно шагающего наружу. Шокированный, он быстро закрыл отражение и невнятно пробормотал себе под нос: «Отличное божественное искусство. Оно высечено внутри глаз владыки культа Циня, а значит любой, кто встретится с Фужила взглядом, сразу же станет его жертвой. Никогда бы не подумал, что его искусство может быть настолько поразительным». Бабушка Сы тут же ответила: «Имперский наставник знает, как от него избавиться». Имперский наставник озадаченно шагал туда-сюда. Немного колеблясь, он проговорил: «Почему бы мне не взглянуть еще раз?» Бабушка Сы уже не могла совладать со своей злостью и со всей силы ударила мужчину по голове. Увидев это, все вокруг шокированно застыли. Даже император Яньфэн не смел бить наставника, в то время как ее, казалось, ничего не останавливало. Имперский наставник спокойно смирился с избиением и проговорил: «Друг Дао Сы, я не в силах разгадать божественное искусство Фужила, взглянув на него лишь раз. Возможно, если бы у меня была возможность осмотреть его еще несколько раз, я смогу решить эту проблему». Бабушка Сы холодно фыркнула: «А что, если у тебя все равно ничего не получится?» Имперский наставник ответил торжественным тоном: «Если бы утром я смог увидеть истинный путь, то уже вечером мог бы умереть без сожалений». Бабушка Сы была не слишком хорошо знакома с имперским наставником, в противном случае уже давным-давно избила бы его не хуже, чем слепого. Повернувшись к истинному богу Пан Юю, она спросила: «Истинный бог обладает выдающимися способностями, возможно, ты знаешь способ решить эту проблему?» Пан Юй немного колебался. Он тоже намеревался направить зеркало на Циньму, но чувствовал, что избежать удара кулаком по макушке будет непросто. «Если это не под силу имперскому наставнику, то и мне тоже. Я глубоко восхищаюсь его навыками, путями и божественными искусствами. К тому же достижения Фужила превосходят мои, особенно когда речь заходит о божественных искусствах глаз. Боюсь, что ровнее ему будет разве что небесный наставник. Вам стоит обратиться к нему». Сердце Циньму слегка дрогнуло. Способности святого дровосека и вправду были поразительными, поэтому он, возможно, был в силах ему помочь. «Небесный наставник сейчас на небесах Лафу, найти его совсем нетрудно», — проговорив, Пан Юй немного засомневался. «По правде говоря, мне стоило бы привести вас к нему, но теперь, когда две армии столкнулись лицом к лицу, мне придется остаться». Сердце имперского наставника тоже было тронуто, и он тут же захотел встретиться со святым. Однако он тоже был крайне занят и не мог отвлечься на поход к небесам Лафу. Барьер между небесами Лафу и верховными небесами императора был крайне тонким, поэтому путешествие между двумя мирами не было слишком сложной задачей. Когда дьявольская раса начала свое вторжение, дьявольские боги разорвали барьер, позволяя армии беспрепятственно проникнуть на территорию противника. Бабушка Сы была в восторге, улыбчиво говоря: «Я пойду вместе с Муэром, чтобы встретиться с первым святым моего небесного дьявольского культа». Она была не в силах скрывать своего волнения. Святой Дровосек проводил учения под деревом и передал свои писания мастеру-основателю. Тот создал небесный святой культ, все пришедшие лидеры которого должны были однажды получить его учение на камне. Для членов небесного святого культа святой Дровосек был существом, возвышающимся над всеми. Он вызывал всеобщее преклонение и уважение. Для последователей культа встреча с ним была невыполнимой мечтой. Цинь Му немного колебался, посматривая на взволнованную бабушку Сы. В конце концов, он решил не говорить ей правду, думая про себя: «Святой Дровосек, основатель небесного святого культа, но он никогда о нем не слышал». Передавая свои учения на камне, он руководился лишь кратковременной любопытностью, желанием обучить мастера-основателя и не более. Если бабуля об том узнает, то определенно расстроится. Истинный бог Пан Юй проговорил: «Мои верховные небеса императора однажды атаковали небеса Лафу, в то время я как раз был командиром. Хоть мы и потерпели поражение, я сумел ознакомиться с их местностью. Там повсюду болото, а осколки разбитого пространства сформировали собой огромное количество зеркал». Бабушка Сы достала белую шелковую ленту, чтобы завязать глаза Цинь Му. «Это поможет. Муэр, можешь освободить свой исконный дух. Используй его глаза, чтобы осматриваться». Имперский наставник тут же перебил: «Так не пойдет. Божественное искусство Фужила отражается и в глазах исконного духа. Если он посмотрит в зеркало, то заклятие активируется». Бабушка Сы удивленно ответила: «Способности Фужила настолько велики? Муэр, освободи свой исконный дух». Цинь Му послушался, и в воздух взмыл его исконный дух, возвышаясь над благоприятным облаком у его затылка. Достав зеркало, бабушка Сы навела его на парня, чей исконный дух тут же повернул свой взгляд к отражению, и его глаза помутнели, в то время как силуэт Фужила внутри них снова продолжил шагать вперед. В этот момент он уже сравнялся с зрачками Цинь Му. Тщательно все осмотрев, бабушка Сы с удовлетворенным лицом спрятала зеркало, наконец избавившись от мучившего ее зуда любопытства. Улыбаясь, она проговорила: